а мне удается спасти Аламо Макарова. Помня, что его сестра работала в аппарате Молотова, я однажды в начале 1943 года, беседуя с Гирингом, доверительно назвал Аламо племянником советского министра иностранных дел. Начальник зондеркоманды доложил об этом Герингу, который распорядился отсрочить приведение в исполнение смертного приговора. Макарова депортировали. Его следы обнаруживаются в самые последние дни войны в одном из лагерей близ итальянской границы. Он был освобожден американцами и передан ими советским инстанциям. Примечание. Макаров в Советский Союз не вернулся. 28 сентября 1942 года Софья Познанска, шифровальщица с улицы Атрибатов, повесилась в своей камере в тюрьме Сен-Жиль. Через несколько месяцев после ареста Герша и Миры Сокол, их забрали в Мизон Лафит 9 июня 1942 года, они тоже оказались в этом страшном форте пыток. Из описания одной бывшей заключенной мы узнаем, каким был их крестный путь на Голгофу. Чтобы заставить Миру заговорить, были использованы все полицейские методы, писала в своей книге «Братская симфония» госпожа Бетти Деппельседер. После долгих дней ожидания с руками за спиной, скованными наручниками, в присутствии нескольких эсэсовцев-полицейских, была разыграна сцена устрашения, чтобы в последний раз побудить Миру быть благоразумной, затем несколько очных ставок, сопровождаемых сильными пощечинами. Далее пытки. Следователь вцепился в Миру, словно она какой-то свирепый зверек, закрывает ей рот ладонью и тащит за волосы по узкому и темному коридору, ведущему в камеру пыток. В этом помещении, похожем на подземелье, нет окон, оно никогда не проветривается. В нос ударяет вонь горелого мяса, смешанная с запахом плесени. От этого становится дурно. Стол, табурет, толстая веревка, прикрепленная к потолку с помощью блока. Телефон прямой связи с полицией в Брюсселе. Следователь приказывает Мире встать на колени и перегнуться через табурет. Удар хлыста. Второй удар. Полицейские понимают, что надо действовать покруче. Картина дополняется комендантом лагеря и двумя эсэсовцами. Здесь же полицейские овчарки. С Миры снимают наручники, теперь она должна вытянуть руки вперед. На нее надевают оковы. Их стягивают поплотнее, скрепляют с веревкой так, что тело можно мелкими рывками приподнимать все выше, а кончики пальцев ступни все еще касаются пола. Непрерывно свистит хлыст, но этого недостаточно. Хлыст заменяется дубинкой, наконец появляется толстая палка. Как бы ею ни бить, она не сломается. Мира кричит. Это немного облегчает мучение, но ничего не говорит. Следователь рассвирепел. С его лба стекают капли пота. Он решает подтянуть веревку еще повыше, чтобы тело свободно повисло. Теперь всю тяжесть несут запястья в оковах. Их края врезаются в плоть. Но так как тело слегка раскачивается, удары палки уже не так чувствительны, и по знаку палача майор хватает рукой истязуемую, чтобы зафиксировать ее в строго вертикальном положении. Тогда удары более действенны. Мира больше не может, она теряет сознание. Придя в себя, она видит свои руки, они совершенно синие, полностью деформированы. Она распрямляется и опять готова смотреть врагам в лицо. Новая вспышка их бешеной ярости не заставляет себя ждать. Все начинается сначала. И опять обморок. Сегодня палач сдается. Такому обращению Герш и Мира будут подвергаться несколько месяцев кряду. Они знают шифр всех 600 радиограмм, переданных через их рацию, но до конца сохранят его тайну. Стремясь во что бы то ни стало сломить их, палачи заставят Миру присутствовать на сеансах пыток Герша и наоборот. Герш, уже совсем больной, весит всего 37 килограммов. лагерный врач удивляется такой силе сопротивления.